Глава 62. Продвижению Лэнгдона вдоль стены пантеона мешал тащившийся за ним по пятам и не перестававший болтать Тичероне. Когда американец собрался обследовать очередную нишу, гид восторженно вскричал: «Я вижу, что вы восхищены этими углублениями в стенах. А вам известно, что купол кажется невесомым, потому что толщина стен к потолку постепенно уменьшается». Лэнгдон кивнул, хотя и не слышал ни слова, так как уже приготовился осматривать следующую нишу. Неожиданно он почувствовал, что кто-то сзади схватил его за руку. Это была Виктория. Задыхаясь от волнения, девушка молча тянула его за рукав. «Она обнаружила тело», — подумал Лэнгдон, увидев на ее лице выражение ужаса. В этот миг он и сам ощутил страх. «О, ваша супруга!» — воскликнул Чичероне, безмерно обрадовавшись появлению еще одного слушателя. Указав на короткие шорты в обтяжку и на альпийские ботинки, он произнес: «Теперь я могу с уверенностью сказать, что передо мной американка». «Я итальянка», — бросила Виктория. «О, Боже!» — появившаяся на губах гида улыбка почему-то сразу потухла. «Роберт!» — прошептала девушка, стараясь держаться спиной к экскурсоводу. «Где диаграмма Галилея? Я должна ее увидеть». «О, диаграмма!» — вступил Чичероне, видимо, не желая упускать нить разговора. «Великий Боже, вы, друзья мои, похоже, блестяще знаете историю. Однако, к сожалению, этот документ для обозрения закрыт. Он хранится в секретном архиве...» «Извините!» — прервал его Лэнгдон. Паническое состояние Виктории и его выбило из колеи. Ученый отвел девушку чуть в сторону и осторожно вытащил диаграмму из внутреннего кармана пиджака. «В чем дело?» — спросил он. «Когда была напечатана эта работа?» — спросила Виктория, пробегая глазами листок. Гид снова оказался рядом с ними. Он широко открытым ртом взирал на документ. «Не может быть! Это же не репродукция для туристов!» — бросил Лэнгдон. «Благодарю вас за интересный рассказ. А теперь мне и моей жене надо несколько минут побыть одним». Чичероне попятился назад, не сводя глаз с листка. «Мне нужна дата», — повторила Виктория, — «когда диаграмма увидела свет». Лэнгдон указал на римские цифры внизу страницы и сказал: «Это дата публикации. Так в чем все же дело?» «1639 год», — прошептала Виктория. «Да, и что же из этого следует?» «Что здесь не так?» «Мы, Роберт, попали в беду, беду очень серьезную», — сказала девушка, и Лэнгдон увидел в ее глазах настоящую тревогу. «Даты не сходятся». «Какие даты?» «Даты на гробнице Рафаэля. До 1759 года его прах покоился в другом месте. Прошло более 100 лет со времени публикации диаграммы». Лэнгдон смотрел на нее, пытаясь понять, что она хочет сказать. «Этого не может быть», — ответил он. «Рафаэль умер в 1520 году, задолго до появления диаграммы». «Да, но похоронили его здесь значительно позднее». «Не понимаю, о чем вы», — сказал Лэнгдон. Он никак не мог взять в толк слова девушки. «Я только что прочитала, что тело Рафаэля, как одного из наиболее выдающихся итальянцев, было перенесено в пантеон в 1759 году». Когда эти слова полностью дошли до сознания Лэнгдона, ему показалось, что из-под его ног неожиданно выдернули ковер. «В то время, когда были написаны стихи, могила Рафаэля находилась в каком-то ином месте. В то время пантеон не имел никакого отношения к художнику». «Но это означает...» — едва сумел выдохнуть Лэнгдон. «Именно это означает, что мы находимся не в том месте». У Лэнгдона так сильно закружилась голова, что он даже пошатнулся. «Невозможно, я был уверен». Виктория подбежала к гиду и, схватив его за рукав, подвела к американцу со словами: «Простите, сеньор, где находилось тело Рафаэля в 17 веке?» «Урбино», — заикаясь, выдавил потрясенный Чичероне, — «на его родине». «Невозможно», — выругавшись про себя, произнес Лэнгдон. «Алтари науки братства Иллюминати находились в Риме. Я в этом уверен». «Иллюминати?» — едва слышно выдохнул итальянец, глядя на документ в руках Лэнгдона. «Кто вы такие?» Виктория взяла инициативу в свои руки. «Мы ищем то, что может называться гробницей Санти. Она должна находиться здесь, в Риме. Вы не знаете, что это может быть?» «В Риме имеется только одна гробница Рафаэля», — растерянно ответил гид. Лэнгдон попытался привести в порядок свои мысли, но разум отказывался ему повиноваться. «Если в 1655 году могилы Рафаэля в Риме не было, то что имел в виду поэт, говоря «найди гробницу Санти»? Что, черт побери, это может быть? Думай, думай! «Может быть, существовали и другие художники по фамилии Санти?» — спросила Витория. «Я, во всяком случае, о таких не слышал», — пожал плечами гид. «Может быть, были другие известные люди с такой же фамилией?» Итальянец, судя по его виду, был уже готов бежать от них как можно дальше. «Нет, мадам, я знаю лишь одного Рафаэля Санти, и он был архитектором». «Архитектором?» — удивилась Витория. «А я-то думала, что Рафаэль был художником». «Он был и тем, и другим, естественно. Они все были разносторонними людьми. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль». Лэнгдон не знал, что натолкнуло его на эту мысль, слова гида или изысканный вид гробниц у стен. Впрочем, это не важно. Главное, что он понял. Санти был архитектором. Эти слова, видимо, послужили катализатором, и мысли посыпались одна за другой, как падающие кости домино. Архитекторы Ренессанса либо творили для больших храмов, славя Бога, либо увековечивали выдающихся людей, ваяя для них роскошные гробницы. Гробница Санти, неужели правда? Перед его мысленным взором быстро, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, возникали различные образы. Мона Лиза да Винчи, кувшинки Моне, Давид Микеланджело, гробница Санти. «Санти построил гробницу», произнес он. «Что?» — обернулась к нему Витория. «В четверостишии говорится не о том месте, где похоронен Рафаэль, а о гробнице, которую он построил». «Не понимаю, о чем вы? Я неправильно интерпретировал ключ. Мы должны искать не могилу Рафаэля, а гробницу, которую он соорудил для другого человека. Не понимаю, как я об этом не подумал. Ведь добрая половина скульптур Ренессанса и барокко была изваяна для надгробий. Рафаэль наверняка спроектировал и соорудил сотни гробниц», — закончил ученый с печальной улыбкой. «Сотни?» — с невеселым видом переспросила Витория. — Да. — И как же, профессор, мы найдем ту, которая нам нужна? Лэнгдон в полной мере ощутил свою неполноценность. О деятельности Рафаэля он знал постыдно мало. Все было бы гораздо проще, если бы речь шла о Микеланджело. Искусство же Санти никогда особенно не впечатляло американца. Он мог назвать всего пару самых знаменитых гробниц, сооруженных по проекту Рафаэля, но как они выглядят, Лэнгдон не знал. Почувствовав смятение американца, девушка повернулась к гиду, который потихоньку отодвигался от странной парочки. Она схватила его за рукав и, притянув к себе, сказала: «Мне нужно найти гробницу, спроектированную и сооруженную Рафаэлем». «Но он построил их великое множество», — ответил уже пребывавший в явном отчаянии Чичероне. «Кроме того, вы, наверное, имеете в виду не гробницу, а часовню, построенную им. Над захоронением или рядом с ним архитекторы всегда сооружали часовню». Лэнгдон понял, что гид прав. «Не могли бы вы назвать одну-две самые известные в Риме часовни, воздвигнутые по проекту Рафаэля?» «Их в Риме очень много, сеньор», — пожал плечами гид. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою», — прочитала Витория первую строку четверостишия и спросила: «Это вам о чем-нибудь говорит?» «Абсолютно ни о чем». Лэнгдон поднял голову. «Как он мог забыть? Ведь ключевые слова в этой строке — дьявольская дыра». «Припомните», — сказал он, — «не было ли отверстия в крыше одной из часовен, сооруженных по проекту Санти? Насколько я понимаю, пантеон в этом отношении уникален. Впрочем...» «Что, впрочем?» — в унисон произнесли Витория и Лэнгдон. Гид склонил голову на бок и переспросил: «С дьявольской дырою, как это будет по-итальянски? Букко дьяволо?» «Именно так», — кивнула Витория. «Давненько я не слышал этого термина», — слабо улыбнулся гид. «Если мне не изменяет память, так называли церковное подземелье, своего рода подземный крипт». «Крипт?» — переспросил Лэнгдон. — «Да, крипт, но весьма специфический. Насколько я помню, дьявольской дырою называли подземный склеп для массовых захоронений. Склеп обычно находился в часовне под первоначальной гробницей». «Оссуари аннекс, или хранилище костей», — вставил Лэнгдон, сразу сообразив, о чем говорит гид. «Да, именно этот термин я и пытался вспомнить», — с почтением в голосе произнес итальянец. Лэнгдон задумался. Хранилище костей было дешевым и довольно прагматичным способом решения непростой и деликатной задачи. Когда церковь хранила своих наиболее выдающихся прихожан в красивых гробницах внутри храмов, не столь известные члены семей усопших желали быть похороненными рядом со своими знаменитыми родственниками. Это означало, что им следовало предоставить место под церковными сводами. Однако в церкви не было места для всего многочисленного семейства, и чтобы выйти из положения, в земле рядом с гробницей достойных рыли глубокую яму, куда и сваливали останки родичей. Отверстие в земле, именовавшееся «дьявольской дырою», прикрывали крышками, похожей на ту, которой в наше время закрывают канализационные или телефонные люки. Несмотря на все их удобство, хранилища костей очень скоро вышли из моды, поскольку вонь от разлагающихся тел частенько проникала в помещение собора. «Дьявольская дыра», — подумал Лэнгдон. В подобной связи ученый этого термина никогда не слышал, но он, тем не менее, показался ему весьма удачным. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою», — снова и снова повторял он про себя. Вслух же осталось задать всего один вопрос. «Проектировал ли Рафаэль гробницы или часовни Сосуари Аннекс?» — спросил он. Чичероне поскреб в затылке, а после недолгого раздумья произнес. «Вообще-то мне на память приходит только одна». «Только одна», — подумал Лэнгдон. «О лучшем ответе он не смел и мечтать. Где?» — чуть не выкрикнула Витория. Гид окинул их каким-то странным взглядом и произнес. «Называется она капелла Киджи. Это гробница Агастина Киджи и его брата». Агастина Киджи, 1465-1520, банкир, кредитовавший пап Юлия II и Льва X, Чезаре Борджио и семейство Медичи, покровительствовал Рафаэлю. Рафаэль построил для него дворец, позже получивший название Форнезина. «Богатых покровителей искусства и науки». «Науки?» — переспросил Лэнгдон, многозначительно взглянув на Виторию. «Где?» — снова спросила Витория. Чичероне проигнорировал вопрос и, вновь воспылав энтузиазмом, пустился в пространные объяснения. «Надо сказать, что эта гробница весьма странным образом отличается от всех других», — сказал он. «Гробница — это совсем, можно сказать, дифферента». «Иная?» — переспросил Лэнгдон. «Как прикажете это понимать?» «Будучи не в ладах со скульптурой, Рафаэль проектировал лишь внешний вид. Интерьером занимался другой художник. Имени его я не помню». Лэнгдон превратился в слух, поскольку речь зашла об анонимном скульпторе иллюминатов. «У того, кто работал над интерьером, был отвратительный вкус», — продолжал гид. «Диа мио, атросита, кому хочется быть похороненным под пирамидами?» «Пирамидами?» Лэнгдон не мог поверить своим ушам. «Неужели в часовне находятся пирамиды?» «Ужасно», — сказал Чичероне. «Вижу, что вам это не нравится». «Сеньор, где расположена эта самая капелла Киджи?» — дернула экскурсовода за рукав Витория. «Примерно в миле отсюда, в церкви Санта-Мария-дель-Пополо». «Благодарю вас», — выдохнула Витория. «А теперь постойте», — сказал итальянец. «Я кое-что забыл сказать. Ну и глупец же я. Только не говорите, что вы ошиблись», — взмолилась Витория. «Нет, я не ошибся, просто забыл сказать. Сразу не вспомнил, что капеллу Киджи раньше так не называли. Фамилия Киджи в названии появилась позже. Первоначально она именовалась Капелла Делла Терра». «Часовня земли», — машинально перевела Витория, направляясь к выходу. «Первый элемент и первая стихия природы», — подумал Лэнгдон и двинулся вслед за девушкой.